Эпилог. Эльм. В слабом свете ночника лицо Клары кажется совсем детским и измученным. Я внимательно изучаю его, чтобы удостовериться, спит ли? Спит. Крепко ли? Похоже, что крепко. Даже раскатистый храп женщины на нижней полке не искажает безмятежную пухлость полураскрытых губ моей госпожи, чтобы ее черти забрали. Румянец нежно заливает круглые щеки с частыми веснушками. Ресницы подрагивают, отбрасывая тонкие тени. Натянутая до бровей шапочка только подчеркивает безупречный овал лица. Рафаэль с Сандро устроили бы дуэль на кисточках, вправе запечатлеть этот хрупкий облик на своих полотнах. Накачалась энергии, дохлая тварь, уже и от человека не отличишь, а все за мой счет. Бедный я, плененный я, у Клары планы, видите ли, а я работой. Надо бы проветриться, подумать, собраться. Просачиваюсь сквозь крышу вагона и позволяю себе расслабиться, смешавшись с холодным ветром. Поезд мчится сквозь ночь, а я лечу наперегонки с луной, распластавшись летучим змеем на высоте тысячи девичьих шагов от основания позвоночника Клары. Да-да, мое личное пространство госпожа милостиво увеличила в 10 раз. Впору растрогаться и прослезиться от такой ангельской доброты. Начал замечать за собой странную вещь. Мой уровень ненависти к Кларе неуклонно понижается, и мне приходится периодически напоминать себе о желании прикончить эту стерву. То ли это связано с тем, что она из уродины превратилась в миленькую девчушку, то ли потому, что я теперь постоянно перемещаюсь с Кларой с места на место. Пусть маршрут нашего путешествия зависит только от ее прихоти, но так даже интереснее. С Кларой скучать не приходится. Ну и что из того, что нынешний пункт назначения какой-то задрипанный Хельсинки, а не Флоренция? После столетнего сидения в гробу мир прекрасен во всех его проявлениях. К тому же я снова цел и самодостаточен. Да здравствую я! Ай-е! Моя радость ультразвуком рассекает ночь криком банши. Оказывается, и на цепи можно чувствовать себя счастливым и полным жизни. Смеюсь, вспоминая удивленное восклицание моей девицы. «Эльм, к тебе летят светлячки!» Удивительно, как мы еще нашли место моей битвы с гаденышем. После того, как девица вырвала меня из некросвета, молодец она все-таки, я ее недооценил. Она настаивала на немедленном возвращении, но я ей наврал с 3 короба и отправился на поиски. И нашел же! Я тоже молодец. Ах, какое было зрелище! Как вспомню, так вздрогну от удовольствия. Они летели ко мне тысячами светлячков. Мои любимые, одинокие, потерянные я, неслись, ползли, прыгали, оседали на мне блестящим покровом, проникали, заполняли и восстанавливали, щекотали, согревали и затихали в трогательном успокоении. Клянусь, я никогда еще не испытывал такого счастья, когда мы, наконец, воссоединились во всей своей безупречности. И тогда я взлетел, окрыленный свободой, с девицей под мышкой, ясным соколом прорвался сквозь астрал. Надо ли говорить, что за его пределами меня ждали Клара и цепь? Хотя лучше уж Клара с цепью, чем бессмысленность некросвета. Да ведь я почти потерял себя. Да, спасибо моей девице-спасительнице еще раз. Бедняжка рассказывала, что все время, которые я провел в созерцании памяти мертвяка, она тряслась у угасающего костра и видела лишь бледные разрозненные картинки. Но вот по окончании истории, когда два зеркала возникли из небытия, она услышала мои вопли протеста и поняла, что для меня и для нее, соответственно, история хэппи-эндом не закончится. По ее словам, она пыталась помочь, но безуспешно, пока по какому-то наитию не повторила приемчик мертвяка с углем. Зажала его в ладони, и тогда ей удалось ворваться в преддверие некросвета, когда меня уже наполовину туда затянуло. «Чертовы мертвяки! Больше не буду с ними связываться. Главное, я цел. И еще у меня есть маленький секретик. Ха-ха, никто не знает, ха-ха, что я, мы вернулись с добычей, с призом, с подарочком от побежденного гаденыша. Штучка-то никуда не делась, хорошая штучка». Она теперь со мной, у меня, во мне, светится, таится, обещает. И я ее декодирую, решаю, понимаю, интересненько. А вот когда ее смысл и сила будут в моей власти, тогда я всем устрою глобальный. Хе-хе. Текст читали Виктория Буртовая, Дмитрий Полонецкий, а также Елена Полонецкая в роли Клары, Дмитрий Игнатьев в ролях Рауля и Олафа, Владислав Кунаев в роли Матти и Шамиль Бекбулатов в роли Калеба. Музыкальные вставки Дмитрия Полонецкого. Монтаж и обработка звука Сергей Одинец. Корректор Виктория Рожкова. Запись и исполнение песни Guns N' Roses «Don't Cry» Яна Сытина, вокал Дмитрия Полонецкого. Работа над книгой завершена в октябре 2019 года.